На автоплощадке стояли грузовички-пикапы. В здании в выставочном зале красовались трейблейзеры – автомобили производства General Motors Company. Многоместные легковые автомашины с приводом на обе пары колес. Тим и Ильин вошли внутрь. Никого не было видно. Тим подошел к одной из машин. «Прекрасно. Как раз то, что нам нужно». «Тим», почуяв тревогу в его голосе, он повернулся. В дверях, ведущих дальше в магазин, стоял человек. В руках он держал огромного размера дробовик. Сперва Тим Хамнер видел только ружье. Оба его ствола, громаднейших, были направлены ему в голову. Потом он заметил, что за ружье держится жирный мужчина. Огромный, не такой уж жирный. Да, мужчина. Жирный и мускулистый, с красным лицом. Одет дорогое. Ковбойский галстук, тесемка с серебряным зажимом. И большущий дробовик. «Понадобилась машина, а?» – сказал мужчина. «Я хочу купить ее», – ответил Тим. «Мы не воры. Я могу заплатить». Голос его вибрировал от негодования. Толстяк мгновение разглядывал его. Затем опустил дробовик. Голова его запрокинулась назад. Хохот, взрыв за взрывом, вырывался из его рта. «Платить чем?» – спросил он наконец. Он едва мог говорить от смеха. «Чем?» Тим проглотил просившийся на язык ответ. Он поглядел на Эллен, и ему стало страшно. Деньги больше ничего не значат. А главное, у него и нет никаких денег. У него есть чековая книжка и пластиковая кредитная карточка. Но на что они теперь годятся? «Не знаю», – наконец сказал Тим. «Нет, знаю. Наверное, так. У меня есть дом в горах. Там много еды и прочих припасов. Этот дом достаточно велик, чтобы в нем поместилось много народу. Я возьму вас с собой, вас и вашу семью, и вы поселитесь там». Толстяк прекратил смеяться. «Хорошее предложение. Я в этом не нуждаюсь, но хорошее. Я Гарри Стимс, хозяин этого магазина». «Меня зовут Тимоти Хамнер», – подсказал Стимс. «Я видел вас по телевизору». «Так вас не заинтересовало мое предложение?» «Нет», – сказал Стимс. «Если честно, я уже и не знаю, принадлежат ли мне теперь эти машины. Предполагаю, что очень скоро парни из Национальной гвардии конфискуют их. Да и вообще, у меня есть свой дом». Он задумчиво посмотрел на Тима. «Знаете, мистер Хамнер, может быть, дела обстоят и не так плохо, как говорят. Вам нужна машина?» «Да». «Прекрасно. Я продам ее вам. Цена – 250 тысяч долларов». У Эллен отвисла челюсть. Глаза Тима на секунду сузились. Вон как их разговор повернулся. «Договорились. А как мне платить?» «Вы напишите расписку», – сказал Стимс. «Сомневаюсь, чтобы она чего-либо стоила. Но в будущем. Вдруг». Ружье покачивалось в его руках. «Пойдемте в контору. У меня там есть бланки расписок. Никогда прежде не видел, чтобы одной расписке сразу укладывалась такая крупная сумма. Я умею писать мелко». Они ехали по боковым улицам. Мостовую покрывал слой воды в дюйм глубиной. Выл ветер. По сторонам старые дома, построенные задолго до Лонг-Бичского землетрясения. Эти дома все еще стояли. Они походили на островки света в океане моросящего дождя. Часы Тима показывали 4 часа дня. Вокруг было темно. Если б не тусклый серый свет фар, вообще б ничего не было видно. Тротуаров тоже не было видно. По мостовой плыла перемешанная с водой грязь. Эллен осторожно, не открывая глаз от дороги, вела машину. По радио ничего не слышно. Только атмосферные помехи. «Отличная машина», – сказала Эллен. «Великолепно слушается руля». «За четверть миллиона долларов она и должна быть такой», – сказал Тим. «Дьявольщина, просто мороз по коже». Эллен рассмеялась. «Это лучшая сделка, заключенная тобой за всю жизнь». И подумала, «Лучшей сделки у тебя уже никогда не будет». «Так ведь не только машина», – голос Тима дрогнул от негодования. «За горючее масло и домкрат пришлось заплатить еще 50 тысяч долларов». Тим рассмеялся. «И за трос. Не забудь о тросе. Хорошо, что у него был запасной. Хотел бы я знать, что он теперь собирается делать с моей распиской». Эллен не ответила. Автомобиль перевалил через гребень холма и, вписываясь в поворот, покатил вниз. Домов здесь уже не было. Толстый слой грязи покрывал дорогу. Эллен перевела управление на обе пары колес. «Никогда не водила такую машину прежде. Я тоже. Хочешь, я поведу?» «Нет». У подножия холма все было залито водой. Вода доходила до ступиц колес. Потом она поднялась до дверей, и Эллен дала задний ход. Она осторожно съехала с дороги. Выехала на идущую вдоль дороги насыпь. Машина опасно кренилась влево, прямо в бурлящую черную воду, но продолжала ехать, медленно, осторожно. Справа виднелись развалины недавно построенных домов, частных и кооперативных. Развалины тянулись далеко, все в подробностях разглядеть было невозможно. В развалинах, неровно мелькая, двигались огни фонарей. Тим пожалел, что не купил заодно у торговца автомобилями и переносной фонарик. В его распоряжении была подвижная фара, но ее место в таких условиях на крыше автомобиля, а пока она там, использовать ее в качестве переносного фонаря невозможно. Машина ехала вдоль долины. Внизу все время поблескивала глубокая вода. Наконец Эйлин разыскала дорогу, проходящую выше уровня воды. Переключила скорость. Дорога, петляя, уходила в горы. Эйлин и Тим проезжали мимо стоящих неподвижно людей. Кто-то выскочил на дорогу перед Блейзером и замахал руками, требуя остановиться. Рубашки на человеке не было, зато в руке он держал пистолет. Эйлин погнала машину прямо на него, объехала человека сбоку и прибавила скорость. Звук выстрелов. Треск стекла. Тим обернулся и недоуменно уставился на аккуратную круглую дырку, появившуюся в заднем стекле. Затем перевел взгляд на выходное отверстие, под углом прошившее крышу. Несущий дождь ветер сразу проник через это отверстие. На сиденье между Эйлин и Тимом закапало. Эйлин гнала машину. Не тормозя, с ревом проехала поворот. Ощущение полета. Автомобиль опасно занесло. Эйлин ухитрилась удержать машину. На следующем повороте притормозила. Прибавила скорость снова. Тим попытался рассмеяться. «Мой новый автомобиль!» «Заткнись!» Эйлин ближе наклонилась к рулевому колесу. «С тобой все в порядке, Эйлин?» «Я не ранена. Я в ужасе. Я вне себя от ужаса». «Я тоже», — заявил Тим. Но на самом деле его захлестнула волна облегчения. На одно крошечное мгновение, на один миг, ему показалось, что Эйлин ранена. Это было самое ужасное мгновение в его жизни. Ему пришло в голову, что все это очень странно. Ведь он не виделся с Эйлин с тех пор, как она отвергла его предложение руки и сердца. Конечно, не виделся. Ведь у него была своя гордость. «Тим, там впереди мосты, а мы все ближе к разлому», — крикнула Эйлин. «Дорога может быть разрушена. Здесь мы ничего не можем поделать». «Нет, обратно вернуться мы не можем». Эйлин замедлила ход на очередном повороте, потом прибавила скорость. Изо всех сил она старалась удержать рулевое колесо. Если она не возьмет себя в руки, значит авария. И что тогда делать? Об этом Тим и думать не мог. Дорогу все время преграждали оползни, грязевые нанос. И Эйлин наконец замедлила ход. Машина еле ползла. Один раз на 50 футов ушло полчаса. В конце концов, на свободном от оползней участке дороги Тиму захотелось, чтобы Эйлин прибавила скорость. Но Эйлин ехала все так же медленно. Она вела машину на первой или второй скорости. Автомобиль делал не свыше 20 км в час. Даже если при свете фар было видно, что дорога свободна на большом протяжении. Они ехали и ехали, и конца этому не было. Поразмышляв, Тим взял и запихнул свой носовой платок в дырку на крыше. Согласно часам Тима, было около 8 часов вечера. В Лос-Анджелесе в июне это время сумерек, но снаружи было темно, словно чернила разлили. Дождь лил, утихал и вновь лил. Стеклоочиститель работали очень хорошо. Стимс показал Тиму и Эйлин, как регулировать их работу, и Эйлин постоянно следовала его советам. Крутой поворот, и в свете фар стало видно, что впереди пустота. Эйлин резко затормозила. Машина остановилась. Свет фар пробуравливал залитую дождем тьму. Он почти сразу угасал. А все же фары давали достаточно света, чтобы разглядеть, что дорога закончилась зазубренным обрывом. Тим вылез в дождь и шагнул к обрыву. Он посмотрел, и у него сперло дыхание. Он вернулся обратно. «Медленно назад», — приказал он. Эйлин начала было спрашивать, что да почему. Но неподдельный страх в его голосе заставил ее замолчать. Осторожно, она дала задний ход. Машина поползла назад. «Иди там, позади машины, и руководи, будь ты проклят!» – крикнула Эйлин. «Извини!» – Тим пошел перед багажником, жестами показывая, куда ехать. Наконец он резко махнул рукой сверху вниз. Эйлин выключила зажигание и вылезла из машины, чтобы посмотреть, какова обстановка. Мост – на вид хрупкая бетонная арка, перекинутая через глубокое узкое ущелье. В середине мост обрушился. Эйлин, за ней и Тим подошли к самому краю провала. Потом Эйлин остановилась. Потом они вернулись обратно. Разглядеть что-либо толком было невозможно. Слева угадывались неясные очертания высокого утеса, гранит и кремень. Справа, за широким пригорком, крутой обрыв, в пустоту. Впереди разрушенный мост. Нигде не было видно ни огонька и никаких звуков, кроме несущего дождь ветра. И далеко внизу шум бегущей воды. «Приехали», — сказала Эйлин. «Не знаю. Похоже на ловушку. Но в любом случае, ночью мы ничего сделать не сможем. Наверное, придется ждать, пока не станет светло». «Если только когда-нибудь снова станет светло», — сказала Эйлин. Она нахмурилась. Пошла пешком вдоль дороги. Тим не пошел следом. Он стоял. Сил у него уже начисто не осталось. Ему хотелось одного – залезть обратно в машину. И в то же время ему этого не хотелось, пока Эллен не вернется обратно. Тут как-никак пахнет трусостью – сидеть в машине, пока она под дождем с трудом пробирается по дороге, пытаясь отыскать. «А что она пытается отыскать?» – удивился Тим. Наконец Эллен вернулась и залезла в машину. Тим сделал поворот кругом и присоединился к ней. Эллен повела автомобиль задним ходом. Медленно. И на этот раз без помощи Тима. Она вела машину все дальше и дальше. Тиму хотелось спросить, что она задумала, но он слишком уж вымотался. Эллен приняла какое-то решение, и это хорошо, потому что у самого Тима никакого решения не было. Наконец Эллен добралась до широкой, покрытой гравием площадки по левую сторону от дороги и осторожно задним ходом выехала туда. Поставила машину так, чтобы ни одно ее колесо не касалось дорожного покрытия. «Не нравится мне все это», — сказала Эллен. «Могут быть грязевые оползни, но лучше уж здесь, чем на дороге. Предположим, появится еще кто-нибудь». «Никто не появится». «Наверное. Но как бы то ни было, будем ждать здесь». «Пиво?» – спросил Тим. «Хорошо». Из пакета, который торгует с автомобилями на прощание, сунул в их машину, Тим вытащил две банки. Всего банок было 6. Открыв одну, он хотел выбросить крышку в окно. «Не выбрасывай». «А? Почему?» «Не выбрасывай ничего», – сказала Эллен. «Мы располагаем слишком мало. Не знаю, что нам для чего может понадобиться. Но ни одного лишнего предмета у нас нет и не будет. Сохрани крышку. Банки тоже. Не сжимай их». «Хорошо. Вот твое пиво». Пиво было тепловатым, как льющий за окнами дождь. А больше ничего у Тима и Эллен не было. И еды не было. А дождевая вода отдавала солью. Тим не знал, можно ли ее без опаски пить. А очень скоро пить ее придется. «По крайней мере, тепло», — сказал Тим. «Мы не замерзнем даже на такой высоте». Одежда его насквозь отсырела. И на самом деле было не так уж тепло. Тим пожалел, что не забрал старый плащ из той, первой машины. Какое-то мгновение Тим размышлял о владельце Крайслера. Убили ли его, он и Эллен, забрав его машину? А больше размышлять было не о чем. О чем тут размышлять? «Прибережем пиво или выпьем все сразу?» – спросил Тим. «Лучше приберечь хотя бы две банки», – ответила Эллен. Голос ее был деревянно-безжизненен. Тим подумал, а его голос звучит в ее ушах так же? Не говоря ни слова, он открыл еще пару банок и вместе с Эллен выпил еще по банке пива. Две банки пива на пустой желудок, да после изматывающего дня, Тим обнаружил, что эффект оказался сильнее, чем можно было ожидать. Он почти почувствовал себя снова человеком. Он знал, что долго это ощущение не продлится. Но какое-то, пусть и короткое время, тепло в желудке и просветление в голове. Тим посмотрел на Эллен и не смог разглядеть ее в темноте. Эллен была лишь смутной фигурой, сидящей рядом. Несколько секунд Тим слушал шум дождя, а потом потянулся к Эллен. Она сидела неподвижно, в одеревенелой позе, не отталкивая его, но и не отзываясь. Тим подвинулся по сиденью ближе к ней. Его рука коснулась ее плеча, потом скользнула вниз, к груди. Блузка Эллен насквозь отсыревшая, но плоть ее была теплой. Тим засунул руку под блузку, впитывая это тепло. Эллен по-прежнему не двигалась. Тим повернулся еще ближе, наклоняя голову к ее груди. «Сейчас как раз подходящий момент», – чужим голосом сказала Эллен. Она оставалась Эллен, но далекая, очень далекая от Тима. «Что сейчас?» – сказал Тим и почувствовал смутный стыд. «Извини». Жар, порожденный пивом, угас. «Не извиняйся. Я пересплю с тобой, если ты этого хочешь. Или, пожалуй, нет. Не хочу. Сейчас не хочу». «Да, но наверняка настанут лучшие времена». «Нет. Того, что по-настоящему хочется, уже не будет», — сказала Эллен. «Я вот думаю, мы когда-нибудь на самом деле любили друг друга? Я просил тебя выйти за меня замуж. Я и хотела этого. Только я решила ни за кого никогда не выходить замуж. Хорошо, считай, что теперь мы женаты». Тим молча сидел в темноте. Он почувствовал до безумия непреодолимое желание рассмеяться. «Мать будет довольна», — подумал он. «Крошка Тимми теперь женат. А где теперь его мать? И остальные члены семьи». И он подумал, мог ли я для них что-либо сделать? Мог ли я хотя бы попытаться? Я даже не пытался. Я ничего не делал, лишь удирал, сломя голову. «Ты уверена, что хочешь выйти за меня?» — спросил он. «Тим, когда я вышла из конторы Корригана и увидела тебя, я так обрадовалась. Никогда в жизни мне не было так радостно кого-то увидеть. Это правда». «Зачем она врет? А какое ему дело, зачем она врет?» «Мы научимся любить друг друга», — сказала Эллен. «Мы учимся этому весь день. Так что...» Она погладила его руку, все еще вяло лежащую на ее груди. «Так что если ты этого хочешь, то я хочу тоже». Сев прямо, Тим отодвинулся от Эйлин. «Тим, пожалуйста, не сердись». «Нет, все прекрасно. Ты права. Этого не надо. Вся машина мокрая, одежда прилипает к нашему телу. Если ты не устала до полусмерти, то я устал». «Господи, мы же были так близко, что чуть не свалились с нашего моста». Она подвинулась к нему и сжала его руку. «Плохо сейчас. И время, и место сейчас плохие. Эй, а как насчет отеля «Совой»?» «Что?» «Отель «Совой» в Лондоне. Все элегантно, изящно. Невероятный, поистине неслыханный сервис. Огромные ванны. Если здесь самое неподходящее для любви место, то отель «Совой» самое подходящее. Только сейчас он, наверное, под водой», – бормотал Тим. «Конечно, где-нибудь есть еще подходящее место для любви. Но что, если мы туда никогда не сможем добраться?» «Эйлин, я ведь еле-еле справился с тем забором. А ведь его надо было обязательно повалить. Я не нужен тебе. Тебе нужен Конан Варвар. Он с его мускулами, и ты со своими мозгами». «Ты прекратишь это?» «Не могу. Только из-за тебя мы не подняли руки вверх. Тебе, наверное, нужен сильный мужчина. А мне кажется, что я таким не являюсь. И мозгов у меня тоже нет. Меня научили лишь как правильно использовать чужие мозги». «Вискон Холматы пронес меня на руках, для пущей убедительности преувеличивая», — сказала Эйлин. «Ты знаешь, куда нам следует пытаться добраться. И все, что ты делал правильно». Тим не мог разглядеть ее лица в темноте, но знал, что она не насмехается. Знал потому, как крепко она сжимала его руку. И снова подвинулся к ней. И она, отчаянно обнимая, прильнула к нему. Тим не ощущал сексуального возбуждения. Им владела лишь врожденная потребность защищать. Какой-то частью своего мозга он понимал, что это глупо. Однако, как бы ни взыграли в нем инстинкты, присущие любому Homo sapiens его возраста, Тим Хамнер знал, что для того, чтобы дать им выход, у него не хватит ни опыта, ни силы. Ему было просто радостно держать Эйлин в своих объятиях, пока она, голова на его коленях, не погрузилась в тихий сон. А потом Тим уснул тоже.